Маги-целители. Описание. Маги этой категории управляют состоянием живых организмов. Они могут излечить любую болезнь. Гильдия целителей монополизирует различные знания из области лечения живых организмов. Иерархи гильдии обладают неизмеримым могуществом в исцелении всего живого. Эта гильдия особенно сильна в работе с элементом эфир. Интересы гильдии пересекаются с Великим Домом Смерти. Между целителями и магами смерти существует договоренность, взаимно лимитирующая силу воздействия. В соответствии с этим договором целители вынужденно отступают перед предопределенной смертью. В главных магических наставлениях этой гильдии конкретно описаны признаки случаев, затрагивающих договор. Качество. Эти маги воздействуют на здоровье и самочувствие людей. Они могут лечить своим сознанием и своим намерением. Они могут влиять на работу организма как на уровне клеток, так на уровне тканей и органов. Эти маги изменяют своими мыслеформами работу организмов. Ситхи. Ситхой этих магов является способность излечивать намерением различные болезни. Такое лечение можно отождествить с исправлением договора, существующего внутри каждого организма. Инструменты. Инструментами этих магов являются лечебные талисманы и амулеты, концентрирующие силу. Кроме того, инструментами этих магов являются также жезлы и кристаллы, способные аккумулировать энергию и модифицировать ее для лечения. Оружие. Оружием этих магов являются болезни, насылание которых они не менее искусны, чем маги Дома Смерти. Эти болезни, насылаемые на расстоянии, являются страшным оружием целителей, известным также под именем Ящик Пандоры. Кроме того, им служат и жезлы смерти, убивающие врагов силой, принадлежащей Дому Смерти. Магические предметы. Магические предметы, используемые для лечения, это прототипы сложного спектра энергий, представляющие собой образцы трав и деревьев, минералов и органопрепаратов. Трансформации. Эти маги могут изменять свой иммунитет, нейтрализовать яды и болезни, становиться по желанию молодыми или старыми.